помощь плутающим без зеркала. Глаза воспеты многими писателями и поэтами. Их притягательная сила описана многими. Но никем не описана красота глаз под стеклами очков. Под очками теряется прелесть взгляда. Взгляд становится неестественным и скупым. И как жаль, что людям с детства не прививали любовь к глазам, гигиену зрения. Сколько бы людей избавилось от этой болезни, которая крадет у человека способность видеть мир во всей полноте многоцветия. К сожалению, я из их числа. Мне нравятся мои глаза. Я хочу, чтобы их видели и другие люди. Но приходится их прятать под линзы очков, и исправление зрения – это какая-то голубая мечта. Но любая мечта может стать реальностью, если очень захотеть. И здесь я захотела. И здесь я поправляю и обязательно поправлю мое зрение.